А то, — повторил он, не протянув Кампе газеты и не показав ему набранный крупным шрифтом заголовок, что архитектор Гароне вчера вечером был убит неизвестными в своей мастерской на Виа Манзини. Надеюсь, теперь вы уловили связь. Кампе ничего не ответил. Не вскрикнул удивленно, не спросил о подробностях, не потянулся жадно к газете, сидел и смотрел в пустоту. Обдумывал ответ, искал способ защиты, оскорбился, остался безучастным. По его непроницаемому виду определить трудно. Лишь легкое подрагивание губ выдавало волнение. Он сидел так довольно долго. Он бы с удовольствием захохотал, но сдержался, решив, что полицейскому комиссару это покажется уловкой. «Разрешите?» — сказал он тусклым голосом, протягивая руку к газете. Раскрыл ее, стал неторопливо читать. Затем прервался на миг и спросил, что означает своеобразная безделушка из камня, послужившая орудием убийства. «Великолепно», — с улыбкой сказал он, когда Санта-Мария объяснил, о чем шла речь. И, дочитав отчет до конца, заключил: «Весьма любопытно». Неудержимое желание громко захохотать у него, однако, пропало. Он вернул газету и задумчиво посмотрел на затекшую ногу. Теперь от него потребуют объяснить историю с письмом, на что комиссар Санта-Мария имеет полное право. «Комизм некоторых ситуаций подчас висит на тоненькой ниточке», — сказал, наконец, Санта-Мария, вертя в руке огрызок карандаша. «А он совсем не глуп. Очень даже не глуп», — отметил про себя Кампе. «Вдруг нить рвется, — продолжал Санта-Мария, — и попробуй тогда объяснить, в чем заключалась шутка. Особенно, если шутка была обдумана заранее». Массимо посмотрел на него с глубочайшим уважением. Полицейский там или не полицейский, но этот Санта-Мария прежде всего мастер своего дела. Больше того, он знает и многое другое. «Тщательно обдумано», — с улыбкой подтвердил он. «Во всяком случае, вы имеете теперь право требовать от меня полного признания». Санта-Мария протестующе замахал рукой. «О, нет, на это я не претендую. Мне нужен только ключ к разгадке этого ребуса. Вы, конечно, уже поняли, что слова сеньоры Дозио можно понимать двояко, в прямом смысле, либо аллегорически». «Как и текст Библии», — полувопросительно сказал Санта-Мария. «Вот именно. С той лишь разницей, что здесь нет генезиса начала. Хотя и в данном случае начало всему положило одно слово». Массимо ждал, что полицейский комиссар Санта-Мария тут же процитирует: «В начале было слово». Но Санта-Мария промолчал. Он обладал чувством меры. «Бостон». Все началось со слова «Бостон». Вернее, со спора о том, как оно произносится. Так вот, он прервался, заметив, что полицейский комиссар, понимающе щурится и кивает головой. «И все-таки он потерял чувство меры», — подумал Массимо. Не мог же он угадать даже то, что было дальше. «Так вот», — повторил он с легкой досадой, — «мания произносить слова с абсолютной точностью порой приводит к невероятным заблуждениям, к таким, которые господин комиссар даже представить себе не может». Санта-Мария с вежливым интересом, но совершенно бесстрастно выслушал подробный рассказ о споре Массимо с Анной Карлой. «Кстати, я был уверен, что прав, но вы сами знаете, какие женщины упрямые. Вдруг она мне объявила». Далее последовало подробнейшее отступление на тему об аффектации. Простите меня, комиссар, что так много говорю об этом, но здесь ключ ко всему дальнейшему ходу событий, и Санта-Мария не прервал его даже и тогда, когда тот упомянул о максиме графа де Лиля, которая объясняла слишком бурную реакцию Анны Карлы на его критические замечания. Словом, он ничуть не торопился узнать, при чем здесь все-таки Лиля.